Воссоединение с собой. Древняя гавайская практика Ho'oponopono или ключ к решению всех проблем. Мне жаль. Прости меня. Люблю тебя. Благодарю тебя. В этих четырех фразах сосредоточена суть древнего гавайского метода решения проблем Ho'oponopono. А что это за метод такой? Само слово Ho'oponopono можно перевести с гавайского как «исправить ошибку» или «сделать все правильно». Эта практика приобрела известность благодаря книге Джо Виталя «Жизнь без границ». В ней рассказывается о гавайском докторе Хью Лине, который, используя метод Ho'oponopono, лечил психически больных людей, проходивших лечение в одной больнице. Он никогда не встречался со своими пациентами, лишь изучал истории их болезней и работал над собой. Через несколько месяцев ситуация в больнице стала значительно лучше, а спустя 4 года психиатрическое отделение закрыли за абсолютной ненадобностью, а всех пациентов распустили по домам. И в этой книге много историй реальных людей, которые, используя метод Ho'oponopono, изменили свою жизнь или преодолели какие-то сложности, разрешили, казалось бы, неразрешимые ситуации. Ho'oponopono может заменить мыслительную жвачку в голове. Вместо того, чтобы постоянно пережевывать мысли о прошлом или будущем, о каких-то насущных проблемах, просто повторяйте эти 4 фразы. Пока чистите зубы, готовите обед или ужин, едете за рулем. Это очищает сознание от ненужных мыслей, которые в моменте здесь и сейчас вам не нужны. И это чудесно. Это отличный способ очищения от негативных программ, установок и убеждений. Прежде чем запрограммировать себя на положительные изменения, нужно очистить свое сознание от шумов подсознания. Ведь если в чашку с прокисшим молоком налить хорошее молоко, то глупо ожидать, что его можно пить. Так и с нашим подсознанием. Нужно сначала освободиться от старых мыслей, от всего ненужного, чтобы свежие идеи пришли в вашу голову. Практиковать этот метод очень легко и просто. Нужно мысленно повторять про себя 4 фразы. «Мне жаль», «Прости меня», «Люблю тебя», «Благодарю тебя». Тем, кто уже знаком с инструментами тета-хиллинга, трансерфинга, рейки или другими трансформирующими практиками, этот метод может показаться довольно поверхностным и простым. Я же, когда услышала о методе Ho'oponopono и начала его практиковать, напротив, увидела в его простоте истину. Ведь все во Вселенной стремится к простоте. И только люди любят все усложнять. Философия этого древнего гавайского метода заключается в том, что мы не виноваты в том, что происходит в нашей жизни. Но мы несем ответственность за все, что в ней происходит. Если в вашем поле зрения появился человек с проблемой или какая-то проблема, которая доставляет вам неудобства, но напрямую не связана с вами, это ваша прямая ответственность, иначе проблемы не проявилась бы в вашей жизни. Хорошая новость заключается в том, что эту ситуацию можно изменить. Самое важное и самое трудное — осознать, что вы несете за нее ответственность. Ведь это ваше подсознание формирует реальность на основе установок и программ, засевших в вашей голове. И чтобы исправить реальность, нужно постоянно очищать свои воспоминания, стирать их, освобождая место для божественного вдохновения, чтобы вы могли исполнять свое предназначение, а Вселенная не спотыкалась о ваши программы и установки. Еще один принцип философии Ho'oponopono состоит в том, что мы не управляем этим миром. Мы думаем, что управляем, мы хотим управлять. Наше эго хочет управлять всем, но это невозможно, потому что своим сознанием мы не способны охватить все то, что происходит в этом мире. Поэтому совершенно неразумно позволять эго решать, что для вас лучше в данный момент времени. Вы знаете, что наш мозг принимает решение за 4 секунды до того, как мы его осознаем. Мы можем думать, что что-то решаем, переживать из-за того, что что-то получается не так, как мы хотим, не так, как хочет наше эго. Но еще мы можем просто стирать наши воспоминания, ментально очищаться и позволять божественному вдохновению проходить через нас и формировать для нас самую лучшую реальность, которая только может быть. Бывает, что откуда ни возьмись, приходит какое-то гениальное решение, какая-то классная идея, и она реализуется легко, без каких-либо преград, без страданий, без сопротивления, когда все складывается легко, как по маслу. Это и есть действие Божественного через нас. Мир безграничен, и возможности в нем безграничны. И ваш билет в этот мир без ограничений — это повторение 4 фраз: «Мне жаль», «Прости меня», «Люблю тебя», «Благодарю тебя». Когда надвигается какой-то конфликт, какая-то стрессовая ситуация, вы чувствуете обиду, злость, ярость, разочарование. Если вам нужно получить какой-то положительный ответ, в любой непонятной ситуации просто повторяйте эти 4 фразы. Направляйте эти фразы самому себе, своему внутреннему ребенку. И тогда вы почувствуете, что начинаете успокаиваться. Ваше отношение к этой ситуации начинает меняться, как и сама ситуация, и люди, включенные в эту ситуацию, тоже будут меняться. Я часто использую метод Ho'oponopono в течение дня, пока умываюсь и принимаю душ, пока завтракаю или еду куда-то на байке. Я постоянно повторяю эти 4 фразы вместо пережевывания каких-то мыслей. Очень важно просто верить в это и жить без ожиданий. Это самое главное в процессе трансформации, какой инструмент вы бы ни выбрали. Не менее важно, конечно же, просто практиковать и снова практиковать. У некоторых трансформация происходит мгновенно, по щелчку, очень быстро. Другим придется подождать результата. Но он обязательно придет, если вы не будете сдаваться и продолжите двигаться выбранным путем. Практиковать и доверять Вселенной. Даже если что-то происходит не так, как бы вам хотелось, все происходит во благо и наилучшим образом. Вы обязательно поймете это спустя время.